Два эпиграфа. Успокойтесь, я люблю Отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провел 13 лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас. Я французофил, я друг французов, как и всех людей, если они разумны и добры. Я сам не настолько глуп или зол, чтобы желать моим немцам или французам, двум избранным великим народам, свернуть себе шею на благо Англии и России, к злорадному удовольствию всех юнкеров и попов земного шара. Успокойтесь, я никогда не уступлю французам Рейна, уже по той причине, что Рейн принадлежит мне». Да, мне принадлежит он по неотъемлемому праву рождения. Я вольный сын свободного Рейна. Но я еще свободнее, чем он. На его берегу стояла моя колыбель. И я отнюдь не считаю, что Рейн должен принадлежать кому-то другому, а не детям его берегов. Генрих Гейне. Я всегда видел в Гейне скорее уроженца Рейна, чем еврея. Это его смесь бесстыдства и благочестия, или иначе кевларского элемента и кёльна, эта смесь, вероятно, гораздо в большей степени рейнская, чем еврейская. Она ведет традицию из карнавала, из некоммерческого карнавала, который, по сути, всегда являл собой насмешку, высмеивание церковных и светских властей, порой на весьма высоком сатирическом уровне. Гейне, то и другое. Сентиментальность, фривольность, бесстыдство, благочестие. Генрих Бёль. Генриху Бёлю, поэту, другу человечества. Часть первая. Годы учения и годы странствий. Эпиграф. Песни, вы мои добрые песни, вперед, нас сражения ждут. Перевод Гугнина. Глава первая. В Дюссельдорфе на Рейне. Город Дюссельдорф прекрасен, и когда вспоминаешь о нем издалека, когда к тому же случайно родился там, на душе становится чудесно. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой. И когда я говорю «пойти домой», то думаю об улицах Болькерштрасс и доме, где я родился. В лицее праздновали окончание учебного года. Как всегда, по такому поводу лицеисты должны были услаждать почтенных граждан Дюссельдорфа пением, декламацией, музыкой. Лицей размещался в старом здании монастырской школы. Раньше там детей учили иезуиты, потом их сменили францисканцы. И всего 5 лет прошло с того дня, когда в 1808 году эдиктом императора Наполеона эту школу преобразовали в лицей. Император повелел, чтобы все школы Франции, подвластных и союзных ей стран, были построены по единому образцу, чтобы учителя составляли особые сословия, эдакий педагогический офицерский корпус, подчиненный Министерству внутренних дел. Разбив австрийские и русские войска в 1805 году под Аустерлицем, Наполеон передвинул границы на некоторых немецких землях и изменил государственно-правовые структуры. В июле 1806 года 16 немецких князей объединились в Рейнский союз под протекторатом французского императора в альянс между Французской империей и государствами Рейнского сообщества. Великое герцогство Берг со столицей в Дюссельдорфе также входило в Рейнский союз. Но еще до того, в марте 1806 года тогдашний владелец этой территории, курфюрст Максимилиан Йозеф Баварский, уступил герцогство Франции в качестве оплаты титула баварского короля, который был присвоен ему Наполеоном. С того же времени в Дюссельдорфе правил Йоахим Мюрат, зять Наполеона, сначала в качестве герцога, затем великого герцога, вплоть до провозглашения его королем неаполитанским. Теперь титул великого герцога был пожалован племяннику императора, маленькому Луи, и управление страной было доверено государственному чиновнику, подчинявшемуся непосредственно Наполеону. В период французского господства в Дюссельдорфе были введены гораздо более либеральные законы, гражданский кодекс, устранены все крупные привилегии и цеховые ограничения, все сословия и конфессии уравнялись в правах. Но, с другой стороны, присоединение к Франции повлекло за собой гораздо более высокие налоги, воинскую повинность и частые реквизиции, нарушение торговли из-за континентальной блокады, торговый бойкот против Англии и многие другие ограничения, связанные с оккупацией чужими войсками. Дюссельдорф, так же как Майнц, Трир, Кёльн, Вестфалия, Рур, входил в Рейнский союз, и в школах, где обучались будущие граждане нового государства, господствовал французский язык. Даже арифметику и геометрию преподавали по-французски. Не меньше трети уроков посвящались французской грамматике и французской словесности. Сыновья дюссельдорфских и окрестных дворян, купцов, чиновников и ремесленников должны были прочно запомнить, что Франция — самая прекрасная из стран, а французский язык — самый лучший из языков мира, что Рассин и Корнель превзошли Эсхила и Софокла, так же, как великий император Наполеон превзошел Александра Македонского и Юлия Цезаря. Учили в лицее, конечно, и немецкую грамматику, и немецкую литературу, но преподаватели немцы считались низшим разрядом офицеров науки, а их уроки менее важными, чем уроки танцев и гимнастики. Гулко бьет барабан. По утрам барабанный бой возвещал начало занятий, теперь он зовет на праздник. Лицеисты маршируют, как всегда, колоннами поротно. Олеют воротнички серых мундирчиков, большие темные шляпы, точь-в-точь такие, как у императора Наполеона, сурово зазеняют румяные мальчишечьи лица. Бьет барабан. Впереди каждой роты шагает цензор, офицер, который постоянно следит за своей ротой, классом. Только через него лицеисты, живущие в интернате, могут получать письма от родных. Барабан затих. Колонна втягивается в подъезд. В актовом зале лицеисты размещаются сзади. На передних скамьях и в креслах сидят гости. Высокие прически, бледные от пудры ноги и плечи дам, светлые переливы атласных и шелковых платьев, обрамленные темными фраками, синими и зелеными мундирами, сверкающими золоченым и серебряным шитьем. С эстрады звучат арии и хоровые песни, стихи на латинском, на французском, на немецком. В дюссельдорфском лицее все же не забывают родную речь. Ректор Патер Шальмайер недаром прошел школу иезуитов. Он умеет быть и кротким, и настойчивым. Он преподавал немецкий язык и философию. Он рассказывал о Сократе, Платоне, Эпикуре по-немецки. Он восхищался мыслями древних мудрецов, хотя иные и противоречили там верованиям церкви, которые он же по латыни проповедовал в лицейской церкви. В этот вечер патер Шальмайер сидел в ложе с почетными гостями. Он приветливо улыбался, глядя на учеников. Галантно склонившись к соседке, дородной даме с огромным гнездом пудренных локонов над маленьким румяным лицом, пастор шепнул: «Сударыня, а теперь мы услышим голос немецкой музы. Надеюсь, вам будет приятно. Вот этот юный чтец Гарри Гейне, сын Самсона Гейне, негацианта, озорной мальчуган, однако он уж сочиняет весьма пристойные стихи, очень застенчив, но поглядите, как держится, настоящий артист». На помост вышел невысокий юноша. Темно-русые густоволнистые волосы открывают светлый лоб и кудрями не спадают на уши. Овальное лицо мягко очерчено, бледный румянец, маленькие глаза, чистые синевы, еще по-детски припухшие большие губы. Осаживая высокий ломкий голос, едва чуть не до сиплости, он сказал: «Кубок, баллада Фридриха Шиллера». Отступив на шаг, закинув голову, он ухватился левой рукой за лацкан сюртучка, а правую полусогнутую поднял к плечу и, плавно поводя слегка изогнутой кистью к слушателям, начал читать стихи, внятно выговаривая каждое слово. В зале притихли, но подходили все новые гости. Вот и господин председатель суда, тяжело ступая, протискивался в первый ряд, и за ним семенила дочь, тоненькая, в белом платье туники. Гарри читал: «И юноша кубок ему протянул, а король своей дочери милой кивнул». Внезапно он увидел прямо перед собой золотистые локоны, огромные глаза, фиалковые зрачки, удивленно любопытные. И над корсажем, над узкой излучиной белого шелка, перехваченного голубым кушаком, нежно-розовые плечи, тоненькие ключицы. «И король своей дочери милой кивнул». Он снова повторил строку и замолчал. Сзади ему кто-то подсказывал свистящим шепотом. В зале зашуршали, раздались смешки. Он ничего этого не слышал и не видел, как удивленно и тревожно глядит на него отец, а мать рядом с ним побледнела и стиснула веер. Он видел только бело-золотисто-розовое чудо. Он слышал только частое биение своего сердца. Он упал. Испуганно взвизгнули дамы. Ректор поспешно вышел из ложи, госпожа Гейне вскочила. Кто-то кричал: «Воды, воды, нюхательной соли!» Но злополучного юношу уже подняли несколько лицеистов и торопливо унесли. Гарри очнулся. Он услышал, как распорядитель вечера по-французски успокаивал зрителей. «Небольшой обморок. Юноша утомлен прилежными занятиями и смущен вниманием столь высокочтимой публики». Глотнув холодной воды из стакана, который мать держала у его рта, Гарри улыбнулся. «Благодарю, я предпочел бы вино». Ректор Шальмайер погрозил длинным белым пальцем. «Ты так напугал всех! А еще дурачишься, маленький негодник! Что с тобой? Что произошло?» «Ах, господин ректор! Я и сам не пойму, не знаю, как объяснить. Я произнес эти прекрасные слова и внезапно увидел и почувствовал все то, что описано в балладе. Морской берег, скала, король, дамы, рыцари. И я прыгнул за кубком вниз в пучину и больше ничего не помню, видимо, захлебнулся». Приятели смеялись. «Ты признаешь, что просто забыл слова, вот и притворился. Лучше уж обморок. Ах, чувствительный юноша, чем просто уйти». Гарри улыбается. Но он и впрямь не понимает, что же это с ним произошло. Хотя он уже не раз замечал, что, когда он читает стихи и вслух, и про себя, он вдруг особенно сильно ощущает некоторые звонкие напевные сочетания слов. Ощущает их глазами, и ушами, и всем телом, дыханием, биением сердца. Учитель танцев требовал, чтобы ноги покорно следовали музыке, ритму, такту, у него это обычно не получается. Но зато музыку слов и в песне, и в стихе он чувствует мгновенно. Иногда это чувство бывает почти мучительным и всегда сладостным. Так же, как то, что он испытывает, когда видит красивых женщин и потом вспоминает о них. От старых теток он слышал рассказы о брате своего деда Симоне ван Гельдерне, который жил в дальних странах, любил многих прекрасных женщин. С книжных страниц глядят на него Ахилл и Александр Македонский. А в городском Цейхаузе можно увидеть и даже потрогать настоящие рыцарские доспехи. И когда по тихой улице топочут колонны солдат, блестят клеенчатые кивера, мерцают красные воротники, сверкает сталь ружей, позолотое серебро на синих и зеленых мундирах, перетянутых белыми ремнями, когда мощные кони катят пушки, грохочущие по булыжнику, или рысят кавалеристы в сияющих бронзовых шлемах с хвостатыми гребнями, искры взбрызгивают из-под звонких подков — тогда сердце замирает в тоске по неведомым далям, по славе, добытой в громе и дыме сражений, и хочется вскочить на коня, играющего под парчевым чепраком, надвинуть на брови блестящую каску, распахнуть красный плащ, открыв на груди стальную кирасу или золотое гусарское шитье, и чтобы в руке была светлая сабля и черный пистолет в кобуре у седла. Но женщины влекут его сильнее, и с каждым днем эта сила становится все более властной и все более мучительной и сладкой. Он украдкой следит, как приятельницы матери охорашиваются перед большим зеркалом, расправляют складки, оглаживая крутые бедра, поднимают широкие кушаки, чтобы выпирали груди, и оттягивают кружевные оборки корсажей, открывая поглубже ровик между розовыми холмиками. Он любит возиться с подругами сестры, прикасаться к теплым ласковым телам, вдыхать запах волос. И сегодня, когда он читал балладу, на мгновение внезапно сплелись две силы — музыка стихов, завораживающих звонким движением слов, мечтой о любви, о подвиге, и прекрасная девушка, увиденная впервые так нежданно. Ректор смотрит испытующе. — Гарри, постыдись, ты уж не ребенок. Ты видишь, как встревожена твоя матушка, а ты все шутишь. Скажи правду, может быть, ты нездоров? — О, нет, господин ректор, но я не выношу ни слишком громких звуков, ни слишком сильных запахов. Мальчики ушли, — госпожа Гейна сказала задумчиво. — А ведь Гарри, возможно, говорит правду, господин ректор. У него с детства болезненное отвращение к шуму. Когда младшие дети, бывало, громко плакали, он затыкал уши или удирал подальше. Он бледнел от слишком громкого возгласа или стука. «Это означает, милейшая госпожа Гейна, что ваш сын поразительно чувствителен? Я слыхал, что подобное бывает. Он особо отмечен провидением. Ваш Гарри жизнерадостный, резвый, смышленый юноша, конечно, проказлив и плутовать умеет». Но я-то знаю, душа его — росток нежнейшего цветка, вот и вы это подтверждаете. Такой необычайный и чуткий слух, дан ему, чтобы слышать и тишайшие голоса, исходящие из иного мира. Я убежден, что Гарри должен стать служителем церкви. У меня есть влиятельные друзья в Риме, он будет учиться там под сенью Святейшего Престола. С его дарованиями он, конечно же, станет ученым-богословом, достигнет высокого сана, может быть, даже кардинальского. Но, господин ректор, вы говорите так, словно забыли, что мы ведь не католики, наша семья принадлежит к иудейской общине. Пустое, дорогая моя сударыня, пустое. В наш просвещенный век пора оставить ветхие предрассудки. Господь и Отец у нас у всех один, а Сын Его, Спаситель наш Иисус Христос, был иудеем, над Ним было совершено обрезание, Он чтил законы Моисея. Вашу семью я, слава Богу, отлично знаю. Среди ваших родных никогда не было не то что фанатиков, даже просто ревностных прихожан синагоги. В наши дни все образованные люди понимают, что божественное провидение нераздельно, что все церкви — лишь разные внешние облачения одного Святого Духа, лишь разные сосуды одной благодати. Совершенно согласна с вами, господин ректор. Все именно так. Я верю в мудрость единого верховного существа, и я предпочитаю великого Руссо законоучителем всех религий. Но стоит ли отрекаться от одних предрассудков для того, чтобы присягать другим предрассудкам? И зачем одни условные обряды сменять на другие и тоже условные? Нет, простите, сударыня, это не так. Сегодня образованные люди не могут не видеть, что наша святая римско-католическая церковь более всех других благоприятствует и просвещению, и добродетели, ибо она всегда исходит из того, что суббота для людей, а не люди для субботы. Ветхозаветный иудаизм также устарел, как и все протестантские толки, так же, как ислам, как ригоризм средневековой инквизиции. Устарело все, что цепляется за костные предрассудки, когда люди глохнут от жестокой нетерпимости и слепнут от фанатизма. Я смею причислить себя к просвещенным людям, но именно поэтому я могу быть только католиком, ибо наша церковь добра, терпима, открыта для всех муз, не препятствует наукам и искусствам и снисходительна к человеческим слабостям. Ваш сын по всему своему душевному складу настоящий католик, и право же кардинальский пурпур будет ему к лицу. Я вижу, вы задумались, сударыня, а кем вы хотели видеть вашего сына? Наследником отцовской торговли? Нет, никогда. То есть мы с мужем надеемся, что Гарри, закончив лицей, вступит в императорскую армию. Моя подруга замужем за маршалом Сультом. Вы ведь понимаете, что значит его протекция? Поэтому мы и хотим, чтобы Гарри изучал науки, необходимые для офицера. Мы пригласили ему учителей. Он дома еще дополнительно занимается математикой, топографией, гидравликой. К сожалению, его больше интересуют романы, стихи, философия, театр. Сколько раз уж я отнимала у него книги, запрещала бегать комедиантам, слушать дурацкие сказки, водиться с простонародьем, но он неисправим. И видите, к чему это приводит? Сударыня, мне известно ваш разум, ваши высокие добродетели, ваше знание жизни. Но все же я осмелюсь предположить, что вы ошибаетесь, понуждая сына развиваться вопреки его собственной природе, вопреки тому, что ему предназначено провидением. Он создан не для военного ремесла. К тому же сегодня служба в императорской армии не только чревата опасностями, но еще и бесплодна, безнадежна. Звезда императора идет к закату. Нет-нет, ваш Гарри не выдержал бы и дня в прусской или австрийской казарме, а под сводами церкви, в тиши монастырских библиотек, в дружеских беседах с коллегами и просвещенными прихожанами на учительской кафедре он всегда найдет и душевный мир, и обильную пищу для разума, и добрую славу, и надежный достаток. Подумайте, госпожа Гейна, прошу вас, хорошенько подумайте.